И вот когда она-то пришла к ней, она не сочла нужным откровенно высказать ей свое мнение. Сперва надо было узнать, с какой целью пришла она-то, и нельзя ли извлечь из этого какую-нибудь пользу для колледжа. Поэтому госпожа Абрагам встретила бывшую ученицу приветливо, хотя и немножко сдержанно. Но как только она узнала, что она-то пришла к ней в качестве просительницы, госпожа Абрагам вспомнила о скандале, и улыбка ее стала ледяной. Принять деньги от особо предосудительного поведения еще можно, но помогать ей неприлично. Госпоже Абрагам было нетрудно найти предлог для отказа беззастенчивой претендентки. Она сказала, что колледжу не требуется учителя. А когда Аннетта попросила рекомендовать ее начальницам каких-нибудь других учебных заведений, госпожа Абрагам не пожелала дать ей хотя бы неопределенные обещания. О, да, большая дипломатка в тех случаях, когда она имела дело с людьми, высоко вознесенными колесом фортуны. Она сразу оставляла всякую дипломатию, когда это колесо сбрасывало их вниз. Это серьезная ошибка. Ведь те, кто сегодня внизу, могут снова очутиться наверху. Хороший дипломат должен принимать в расчет будущее. Но для госпожи Абрагам существовало только настоящее, а в настоящий момент она-то шла ко дну. Это было печально. Однако госпожа Абрагам не имела обыкновения спасать утопающих. Она не скрывала своей холодности. Она-то продолжала говорить с ней спокойно и непринужденно, как равная с равной, что теперь было уж совсем неуместно. И госпожа Абрагам, чтобы осадить и напомнить о разнице в их положении, объявила, что по совести не может никуда ее рекомендовать. Она-то вскипела и уже готова была вслух высказать свое возмущение, но гнев ее быстро утих, сменившись презрением. Ее вдруг охватило ребяческое желание созерничать, как когда-то так подумывала поиздеваться над начальницей. Она сказала, вставая: «Во всяком случае, не забудьте обо мне, если вздумаете ввести в колледже курс новой морали». Огорошенная этой явной дерзостью, госпожа Абрагам посмотрела на нее и ответила сухо: «Нам достаточно старой, ну, ее не мешало бы немножко расширить». «А что именно вы хотели бы включить?» «Сущий пустяк», — спокойно ответила она это, — «искренность и человечность». Госпожа Абрагам задета и с живой отпарировала: «И, разумеется, право на свободную любовь? Нет, право иметь ребенка». Выйдя от госпожи Абрагам, Анетта пожала плечами при мысли о своей бесполезной браваде. О, какая глупость! К чему наживать себе врагов? И все-таки она невольно рассмеялась, вспомнив сердитую физиономию противницы. Женщина не может отказать себе в удовольствии посрамить другую женщину. Впрочем, эта другая, госпожа Абрагам, сменит гнев на милость, как только она, Анетта, отвоюет себе положение в обществе. Она его отвоюет. Она-то побывала и в других учебных заведениях, но нигде не оказалось свободных мест. Не было их только для женщин. Латинские демократии созданы для мужчин. Иногда они включают в свои программы феминизм, но относятся к нему недоверчиво. Мужчины ничуть не торопятся дать оружие в руки своим соперницам, женщинам, которые сейчас еще, на заре 20 века, остаются угнетенными. Но такое положение скоро изменится благодаря стойкости женщин Севера. Только под нажимом общественного мнения всех других стран у нас, скрипя сердце, согласятся признать трудящуюся женщину, которая хочет пользоваться всеми правами. В 2-3 местах она-то могла бы получить постоянную работу, если бы этому не помешала ее щепетильность. Там готовы были закрыть глаза на ее двусмысленное положение, если бы она сама захотела дать какое-нибудь правдоподобное объяснение, сказать, что она вдова или разведена. Но Анетта из какой-то нелепой гордости в ответ на вопросы говорила правду. И после нескольких неудач она больше не обращалась в колледжи. Не пошла она и в университет, хотя оставила там по себе добрую память. И нашла бы людей, достаточно свободомыслящих, которые не осудили бы ее и помогли найти работу. Но она-то боялась новых обид. Она была еще новичком в царстве нищеты. Гордость ее еще не успела натереть себе мозоли. Начались поиски частных уроков. Она-то не хотела ни о чем просить знакомых из буржуазного круга, предпочитая скрывать от них свои невзгоды. Она обратилась к нелегально существовавшим тогда в Париже конторам по найму, вернее сказать, по эксплуатации. Но она-то была недостаточно ловка, не умела показать себя с выгодной стороны. Она держалась надменно, сердила людей своей разборчивостью, позволяла себе привередничать, вместо того, чтобы соглашаться на любую работу, как множество несчастных женщин, которые, не запасшись достаточным количеством рекомендаций и дипломов, готовы обучать чему угодно и работать с утра до вечера за жалкие гроши.